Такой цвет он видел во сне, когда летал на странных прозрачных машинах. Он закрыл лицо руками и спросил себя, а жив ли он? Вероятно, все же жив, потому что заметил, как смолкли машины Малкольма. Прежде чем выйти, Паула и Лопес задернули занавески на иллюминаторе, и каюта погрузилась в желтоватый полумрак, который словно стер всякое выражение на лице Медрана. Оцепеневшая у изножия кровати, с протянутой к двери рукой, словно она все еще закрывала ее, Клаудио смотрела на Габриэля. В коридоре слышались приглушенные голоса и шаги, но ничто, казалось, не могло нарушить безмолвную тишину, в которую вступила Клаудия, прорезать этот ватный воздух в каюте, окутавший тело, распростертое на постели, в беспорядке разбросанные вещи, полотенца, кинутые в угол. Она медленно приблизилась, села в кресло, подвинутое Раулем, и посмотрела Медрана в лицо. Она могла бы без особых усилий говорить, отвечать на любые вопросы. Горло у ней не сдавило, и не было слез, чтобы оплакивать Габриэля. Внутри ее тоже все было ватное, густое и холодное, как в маленьком мире аквариума или стеклянного шара. Да, это так. Только что убили Габриэля. Он лежал перед ней мертвый. Этот незнакомый ей мужчина, с которым она всего несколько раз беседовала за это короткое морское путешествие. Между ними не было ни близости, ни отчужденности. Нечего было взвешивать и подсчитывать. Смерть пришла на эту неуклюжую сцену прежде, чем жизнь, нарушив эту игру, лишив ее и того смысла, какой она могла бы иметь в эти часы в открытом море. Этот человек провел часть ночи у постели больного Хорхе. Но что-то повернулось, чуть изменилась обстановка. Каюты так похожи одна на другую, у постановщика не было возможности переменить декорацию. И вот уже Клаудия сидит у постели мертвого Габриэля. Всю долгую ночь ее разум и здравый смысл никак не могли совладать со страхом за жизнь Хорхе. И когда смерть начинала казаться ей неизбежной, единственное, что хоть немного успокаивало ее, была мысль о Габриэле, который находился где-то рядом, то ли в баре за чашкой кофе, то ли дежурил в коридоре или разыскивал спрятавшегося на корме врача. И снова что-то поворачивается, и Хорхе опять живой, такой, как всегда, словно ничего не случилось, а была лишь обычная детская болезнь, мрачные мысли глухой ночью и усталость. Словно ничего не случилось, словно Габриэль, утомившись после бессонной ночи, прилег отдохнуть, а потом опять придет к ней и будет играть с Хорхе. Она видела воротник штормовки, прикрывавший его горло. Потом начала различать темные пятна на материи, кровь, запекшуюся в уголках рта. Это он сделал ради Хорхе. Значит, ради нее. Он умер ради нее и ради Хорхе. Ради нее была эта кровь и эта куртка, воротник которой кто-то поднял и расправил. И эти руки, вытянутые по швам, эти ноги, укрытые походным одеялом. Эти всклокоченные волосы, этот слегка задранный подбородок и запрокинутый лоб, словно ушедший в низкую подушку. Она не могла оплакивать его. Нельзя же оплакивать того, кого едва знаешь, симпатичного, вежливого и, возможно, чуточку влюбленного в нее мужчину, вероятно, достаточно храброго, чтобы не стерпеть унижений этого путешествия. Но кем он был для нее? Всего несколько часов приятной беседы, духовная близость, точнее, лишь возможность близости, сильная и ласковая рука в ее руке, поцелуй в лобик Хорхе, взаимное доверие, чашка горячего кофе. Жизнь действует слишком медленно и скрытно, чтобы обнаружить сразу всю свою глубину. Должно было многое произойти или не произойти вовсе, как это и случилось. Они должны были сближаться постепенно, с разлуками и отступлениями.